лакуста. Валентина осталась одна. Двое других часов, отстававших от часов Филиппа Рульского, тоже друг за другом пробили полночь. Потом все затихло, и только изредка доносился далекий стук колес. Все внимание Валентины сосредоточилось на часах в ее комнате, маятник которых отбивал секунды. Она принялась считать секунды и заметила, что ее сердце бьется вдвое скорее. Но она все еще сомневалась. Кроткая Валентина не могла поверить, что кто-то желает ее смерти. За что? С какой целью? Что она сделала дурного, чтобы нажить себе врагов? Она не могла и думать о сне. Единственная страшная мысль терзала ее. На свете есть человек, который пытался ее убить и опять попытается это сделать. Что если на этот раз, видя, что я бессилен, убийца, как сказал Монте-Кристо, прибегнет к стали? Что если граф не успеет помешать ему? Что если это ее последние минуты, и она больше не увидит Морреля? При этой мысли Валентина похолодела от ужаса и была готова позвонить и позвать на помощь. Но ей казалось, что сквозь дверь книжного шкафа она видит глаза Монте-Кристо. Она не могла не думать об этих глазах и не знала, поможет ли ей когда-нибудь чувство благодарности забыть о тягостном стыде, вызванном нескромной заботливостью графа. Так прошло 20 минут, 20 вечностей, потом еще 10 минут. Наконец, часы зашипели и громко ударили один раз. В этот миг еле слышное поскрипывание ногтем о дверцу шкафа дало знать Валентине, что граф бодрствует и советует ей бодрствовать тоже. И сейчас же, с противоположной стороны, где была комната Эдуарда, скрипнул паркет. Валентина насторожилась и замерла, затаив дыхание. Щелкнула ручкой, и дверь отворилась. Валентина едва успела откинуться на подушку и прикрыть локтем лицо. Она вся дрожала, сердце ее сжималось от невыразимого ужаса. Она ждала. Кто-то подошел к кровати и коснулся полога. Валентина собрала все свое мужество и начала дышать ровно, как спящая. «Валентина!» Тихо позвал чей-то голос. Девушка вся затрепетала, но не ответила. «Валентина!» — повторил голос. Молчание. Валентина обещала графу не просыпаться, и Валентина услышала почти неуловимый звук жидкости, льющейся в стакан, из которого она недавно пила. Тогда она осмелилась приоткрыть веки и взглянуть из-под руки. Женщина в белом пеньюаре наливала в ее стакан какую-то жидкость из флакона. В это короткое мгновение Валентина, вероятно, задержала дыхание или шевельнулась. Женщина испуганно остановилась и нагнулась к постели, проверяя, спит ли она. Это была госпожа де Вильфор. Валентина, узнав мачеху, так сильно задрожала, что дрожь передалась кровати. Госпожа де Вильфор прижалась к стене и, спрятавшись за полок, молча внимательно следила за малейшим движением Валентины. Девушка вспомнила предостережение Монте-Кристо. Ей показалось, что в руке мачехи блеснуло лезвие длинного острого ножа. Тогда Валентина огромным усилием воли заставила себя закрыть глаза, и это движение, такое несмелое и обычно столь нетрудное, оказалось почти непосильным. Любопытство, жажда узнать правду не давали векам сомкнуться. Между тем госпожа де Вильфор, успокоенная тишиной, в которой опять слышалось ровное дыхание Валентины, решила, что девушка спит. Она снова протянула руку, и полускрытая пологом, сдвинутым к изголовью кровати, вылила в стакан Валентины остаток жидкости из флакона. Затем она удалилась так тихо, что Валентина не слышала ее движений. Она только видела, как исчезла рука, изящная круглая рука красивой 25-летней женщины, льющая смерть. Невозможно выразить, что пережила Валентина за те полторы минуты, которые провела в ее комнате госпожа де Вильфор. Слабое царапание по шкафу вывело девушку из оцепенения. Она с усилием приподняла голову. Дверца бесшумно отворилась, и снова появился граф Монте-Кристо. «Что же?» — спросил он. «Вы еще сомневаетесь?» «Боже мой!» — прошептала Валентина. «Вы видели?» «Да». «Вы узнали?» Валентина застонала. «Да», — сказала она, — «но я не могу поверить». «Вы предпочитаете умереть и тем убить Максимилиана?» «Боже мой!» — повторяла Валентина. Ей казалось, что она сходит с ума. «Но разве я не могу уйти из дому? Убежать?» «Валентина, рука, которая вас преследует, настигнет вас повсюду. Золото купит ваших слуг, и смерть будет ждать вас во всех обличиях. В глотке воды из ручья, в плоде, сорванном с дерева. Но ведь вы сами сказали, что дедушка приучил меня к яду». «Да, к одному яду. И притом в малой дозе, но яд переменит или усилит дозу». Он взял стакан и обмочил губы. «Так и есть», — сказал он. «Вас хотят отравить уже не бруцином, а простым наркотиком. Я узнаю вкус спирта, в котором его растворили. Если бы вы выпили то, что госпожа де Вильфор налила сейчас в этот стакан, Валентина, вы бы погибли». «Господи!» — воскликнула девушка. «Но за что она меня преследует?» «Неужели вы так чисты сердцем, так далеки от всякого зла, что еще не поняли?» «Нет», — сказала Валентина, — «я ей ничего не сделала». «Да ведь вы богаты, Валентина, у вас 200 000 ливров годового дохода, и эти 200 000 вы отнимаете у ее сына». «Но как же это? Ведь это не ее деньги, они достались мне от моих родных». «Разумеется. Вот почему и умерли маркиз и маркиза де Сен-Миран. Нужно было, чтобы вы получили после них наследство. Вот почему в тот день, когда господин Нуартье сделал вас своей наследницей, он был приговорен. Вот почему и вы, в свою очередь, должны умереть, Валентина. Тогда ваш отец наследует после вас, а ваш брат, став единственным сыном, наследует после отца». «Эдуард, бедный мальчик, и все эти преступления совершаются из-за него». «Наконец-то вы поняли». «Боже, только бы все это не пало на него». «Вы ангел, Валентина». «А дедушку, значит, пощадили?» «Решили, что после вашей смерти его имущество все равно перейдет к вашему брату, если только дед не лишит его наследства, и что, в конце концов, преступление это было бы бесполезно, а потому особенно опасно». «И в уме женщины мог зародиться такой план? Боже! Боже мой!» «Вспомните Перуджу, виноградную беседку в почтовой гостинице и человека в коричневом плаще, которого ваша мачеха расспрашивала об Аква Тафана. Уже тогда этот адский замысел зрел в ее мозгу». «Ах, граф!» — воскликнула девушка, заливаясь слезами. «Если так, я обречена». «Нет, Валентина, нет. Я все предвидел, и ваш враг побежден, ибо он разгадан. Нет, вы будете жить, Валентина, жить, чтобы любить и быть любимой, чтобы стать счастливой и дать счастье благородному сердцу. Но для этого вы должны всецело довериться мне». «Приказывайте, граф, что мне делать?» «Принять то, что я вам дам», — видит Бог!» — воскликнула Валентина. «Будь я одинока, я предпочла бы умереть!» «Вы не скажете никому ни слова, даже вашему отцу!» «Но мой отец не причастен к этому злодеянию, правда, граф?» — сказала Валентина, умоляюще сложив руки. «Нет, но ваш отец, человек, искушенный в изобличении преступников, должен был предполагать, что все эти смерти у вас в доме неестественны. Ваш отец сам должен был вас сохранять. Он должен был быть в этот час на моем месте. Он сам должен был выплеснуть эту жидкость. Сам должен был уже подняться против убийцы. Призрак против призрака», — прошептал он, заканчивая свою мысль. «Я сделаю все, чтобы жить, граф», — сказала Валентина, «потому что есть два человека на свете, которые так меня любят, что умрут, если я умру. Дедушка и Максимилиан». «Я буду их охранять, как охранял вас». «Скажите, что я должна делать?» — спросила Валентина. «Господи, что со мной будет?» — шепотом прибавила она. «Что бы с вами ни произошло, Валентина, не пугайтесь. Если вы будете страдать, если вы потеряете зрение, слух, осязание, не страшитесь ничего. Если вы очнетесь и не будете знать, где вы, не бойтесь. Хотя бы вы проснулись в могильном склепе, в гробу, соберитесь с мыслями и скажите себе: в эту минуту меня охраняет друг, отец, человек, который хочет счастья мне и Максимилиану». «Боже, неужели так нужно?» «Может быть, вы предпочитаете выдать вашу мачеху?» «Нет, нет, лучше умереть». «Вы не умрете, Валентина. Что бы с вами ни произошло, обещайте мне не роптать и надеяться». «Я буду думать о Максимилиане». «Я люблю вас, как родную дочь, Валентина. Я один могу вас спасти, и я вас спасу». Валентина молитвенно сложила руки. Она чувствовала, что только Бог может поддержать ее в этот страшный час. Она шептала бессвязные слова, забыв о том, что ее плечи прикрыты только длинными волосами, и что сквозь тонкое кружево пеньюара видно, как бьется ее сердце. Граф осторожно дотронулся до ее руки, натянул ей на плечи бархатное одеяло и сказал с отеческой улыбкой: «Дитя мое, верьте моей преданности, как вы верите в милость Божию и в любовь Максимилиана». Валентина взглянула на него благодарно и кротко, словно послушный ребенок. Тогда граф вынул из жилетного кармана изумрудную бонбоньерку, открыл золотую крышечку и положил на ладонь Валентины пилюлю величиной с горошину. Валентина взяла ее и внимательно посмотрела на графа. На лице ее неустрашимого защитника сиял отблеск божественного могущества и величия. Взгляд Валентины вопрошал. «Да», — сказал Монте-Кристо. Валентина поднесла пилюлю к губам и проглотила ее. «До свидания, дитя мое», — сказал он. «Теперь я попытаюсь уснуть, ибо вы спасены». «Идите», — сказала Валентина. «Я вам обещаю не бояться, что бы со мной ни случилось». Монте-Кристо долго смотрел на девушку, которая понемногу засыпала, побежденная действием наркотика. Затем он взял стакан, отлил 3/4 в камин, чтобы можно было подумать, что Валентина пила из него, поставил его опять на ночной столик, потом подошел к книжному шкафу и исчез, бросив последний взгляд на Валентину. Она засыпала безмятежно, как ангел, покоящийся у ног Создателя.